За время ожидания мы успели поговорить, перекусить из запасов бомбоубежища, поиграть в морской бой 2-2 и вздремнуть, окончательно утилизировав перенесенный стресс. «Второй раз тебя из бункера вытаскиваю», — заявил дед, когда вошел в дверь убежища и сгреб меня в охапку. «Но лучше из бункера, чем со дна океана». «Согласен», — улыбнулся ему я. «Ты как Дамблдор, приходишь в самом конце». «И рассказываю, как оно было», — хохотнул Андропов и взъерошил мне волосы. «Орел, Сережка!» «Товарищ Юрий», — кивнул к ему, — «товарищ Джехва», — едва уловимо качнул головой его жене, — «приношу свои извинения за то, что мы не смогли обеспечить вашу безопасность должным образом». «Ваши военные показали врагам, чего они будут стоить, подлые провокации», — покачал он головой. «И теперь мы с Сергеем стали еще ближе», — счастливо улыбнулся. «Как мало ребенку нужно для счастья». «Я очень рад, дорогой друг, что ты жив и здоров», — заверил я Юру. «Ты прав. Ничто так не укрепляет дружбу, как смертельная опасность». «Благодарю за службу, товарищи!» — гаркнул дед на КГБшников. — «Служу Советскому Союзу!» — проорали они. «Товарищ капитан», — повернулся к стоящей по стойке смирно Виталине, — «спасибо». «Куда я без него?» — с теплой улыбкой посмотрела она на меня. — «Приятно». — «Идемте», — велел дед, и мы пошли за ним наверх. «А что с Аргентиной?» — задал я самый несекретный из возможных вопросов. К этому моменту мы успели подняться в холл особняка. Окна до половины заложены мешками, внутри и снаружи дежурят наши военные. «Отправляем по дипломатической линии протесты», — пожал плечами дед. «Потом будем призывать к прекращению огня и не признаем острова аргентинскими». «Понимаю», — покивал я. «Это в дипломатии так говорят, нам все равно», — пояснил Юра. — «Совершенно правильное суждение, товарищ Юрий», — похвалил его дед. — «Извини, мне нужно поговорить с внуком наедине. Товарищи проводят вас в комнаты. Нужно заправить самолет, придется подождать». — «Благодарю вас за заботу и гостеприимство», — отвесили поклон Кимы и пошли за корейцами наверх. Мы с Андроповым остались внизу, покинув охрану и обосновавшись в неплохо обставленном мебелью в колониальном стиле кабинете, с обитыми деревом стенами и заложенным мешками с песком окном. Эта гора совершенно не сочетается с интерьером. «Мне Иксон сам позвонил, про техническую ошибку врал. Испугался сильно», — ухмылился дед и уселся в хозяйское кресло. «Мне доложить, что вы живы, уже успели. Передумал кнопку нажимать». «Это хорошо», — одобрил я, приземлившись на диван. «Потом представь только, каков наглец. Компенсацию за базу требовать пытался. А я ему: товарищ Линь Бяо только что решил провести учения вдоль границ с Вьетнамом». «А так можно?» — спросил я. «А Китаю теперь все равно», — развел руками Андропов. — «Их санкциями обложили почище Кореи. Даже наоборот, внутриполитически полезно. Они много лет строили сильную армию, и попробовать ее в деле хотят очень многие с целью массового патриотического подъема. Но вьетнамцы не согласны, понимают, что потом придется воевать уже с китайцами». — «Не хотят быть провинцией», — кивнул я. — «Не хотят», — подтвердил дед. «А что там с неграми?» «Окружили Капитолий, идут перестрелки с охраной Белого дома, Национальной гвардии и полиции», — ответил он и ухмыльнулся. «Тяжелая техника приехать не успела. Кто-то очень хорошо помог товарищам неграм в их борьбе за права». «А теперь поможем Чили?» — перевел я тему на более актуальную. «А им и помогать не надо», — развел он руками. «Это же, как ни странно, богатая страна с хорошими экспортными возможностями. Честно купим и фрукты, и медь, и все остальное. Рабочих примем, нам не хватает, а тут на окраинах народ бедный». Улыбнулся и совершенно контрольционно заявил: «А нашей растущей промышленности нужны рынки сбыта». «Ты теперь у нас империалистический хищник?» — хохотнул я. Когда много государств из-за санкций выпадают из глобальной экономики, они формируют параллельную глобальную экономику, — отмазался он, — ко всеобщей выгоде и процветанию. У нас в Африке агрохолдинги строятся на арендованных на 20 лет землях. С Нового года начнут давать продукцию. «Хочу пионерский лагерь на острове Робинзона Круза», — попросил я. «Представь, насколько ребятам интересно будет». «Представляю», — с улыбкой кивнул он. «Мне нужны пленки с записью взрыва яхты», — выкатил я еще одну просьбу. «По времени показать. И это уже традиция». «Распоряжусь. Но лица охраны показывать нельзя». «Я же уже опытный хранитель секретов Родины», — напомнил я. «Оружие массового поражения», — ухмыльнулся Андропов. «Но совершенно непрогнозируемое и неконтролируемое», — грустно вздохнул. «Лодку решили перехватывать, когда вы сойдете на берег. Думали, она просто шпионит. Она вот как вышла». «Извиняется». «Ты же не контролируешь все торпеды этого мира», — отмахнулся я. «И точно знаю, ты меня намеренно подставлять не станешь». «Не стану», — подтвердил дед. «Слишком ценная голова у тебя. Даже прирезание к СССР всей Южной Америки того не стоит». «Приятно», — улыбнулся я. Посерьезнее Фандропов аккуратно спросил. «За границу еще поедешь?» «Не боишься апокалипсиса?» — спросил я. «Мы же материалисты, Сережа», — укорил он меня. «Никакого проклятия на тебе нет. Просто Никсон решил сыграть ва-банк и мощно облажался». «Если партия пошлет, поеду», — отвесил я по старой памяти пионерский салют. «Молодец», — похвалил меня дед. «Неделя журналистов и модный показ в целом теперь отменяются с такими-то погромами, но мы что-нибудь придумаем. В Европе много модельеров, которым эти проблемы до одного места. Они весь год высокую моду ваяли». «Надеюсь и уповаю», — выразил я доверие. «Нужно сказать что-то местным на прощание», — посоветовал он. «Я готов, но лучше снаружи, чтобы было видно, что я в Чили». «Можно», — одобрил Андропов, и мы покинули кабинет, направившись к выходу из особняка. Добравшись до сформированного нашими солдатами оцепления, помахали кучкующимся здесь журналистам рукой. Камеры тут же нацелились на нас. Дед спрятался за военными, а я натянул на лицо улыбку и бодро затараторил. «Чили — прекрасная страна. Я очень рад, что мне удалось здесь побывать. От всего сердца желаю президенту Альенде скорейшего выздоровления, а чилийцам успеха в борьбе за светлое будущее. Благодарю вас за оказанное мне гостеприимство и уверяю, подлость администрации президента Никсона никоим образом не испортила впечатление от знакомства с вашей страной. Вива ля Чили!» Ну и хватит. Мы с дедом вернулись в дом, и тут со второго этажа спустился начальник дедовой охраны, дядя Саша. «Негры взяли Капитолий и Белый дом штурмом и повесили Никсона прямо на люстре овального кабинета». «А говорили, белые негров линчуют», — гоготнул я. «Имею уважение к павшим врагам», — покачал на меня пальцем Андропов.